Глава 14. Да я и не лез. Оно мне надо. Вообще странно все это. Если анализировать ситуацию умом взрослого бизнесмена из будущего, то картина шита белыми нитками. Что имеем? Если Грачев меня убьет или ранит, то получит штраф или высылку. И то, и другое, уверен, не нужно этому продуманному прощелыге. А плюс для него какой? Только моральное удовлетворение? Или оружие еще тут забирают после победы? Доспехи там какие-нибудь? Тьфу! Такое бывает в рыцарских поединках. Откуда тут доспехи могут быть? Хотя про доспехи мысль хорошая. Если пузо защитить чем-то металлическим, то не так уж все и драматично выглядит. Стоп. Не о том думаю. Я про то, что нет выгоды в дуэли со мной Грачеву. Одни минусы. Хотя... Я же его при всех ударил. Над ним ведь смеяться будут. Как теперь разводить лохов, если ему заехали в морду при всех? Выходит, у Грачева и нет особого выбора, кроме как стреляться. Репутация на кону. Эх, маловато еще я разумею в местных порядках. Порицание общества, как ни стращал Мурза, меня вообще не пугает. Да и чего мне терять? Могу ведь поехать к себе в имение, махнув рукой на всю эту дуэль. Но вот стреляться... Этого я точно не хочу. Кто его знает, повезет ли мне с третьей жизнью, если опять помру. А вдруг окажусь в теле дряхлого старика или вовсе без тела? С другой стороны, стартовые позиции тут у меня весьма неплохие. Я дворянин, есть кое-какие материальные ценности. Те же крепостные, имение, молодость опять же. От такого ведь не отказываются. Значит, вопрос с Грачевым надо решать. Но не через секундантов, а тет-а-тет. Выход только один — попытаться уладить все лично. Надо понять, как выйти из этого дурацкого положения и постараться сделать так, чтобы обе стороны сохранили лицо. Грачеву ведь, скорее всего, тоже не особо хочется стреляться. Но и репутацию терять он не может. «Взять бы биту, да руки хаму переломать», — кровожадно подсказывает коварное подсознание. Мгновенно представляю, как поручик валяется на полу с переломанными руками, уже не способный ни стреляться, ни выпендриваться. «Имею честь представить, Алексей Алексеевич», — разрушил мои видения Мурза, подойдя с каким-то лысым и худым, как жертв, старичком. «Добролюбов Илья Евстигнеевич», — представился тот, протягивая мне руку. «Ваш, надеюсь, будущий секундант. И сразу скажу, не надо благодарностей. Я сам от этого мерзавца пострадал год назад». «Год назад?» — переспросил я, пытаясь понять, что тот имел в виду. «Да-да, тот же самый поручик Грачев», — презрительно выдавил из себя Илья Евстигнеевич. «Тогда он вызвал меня по пустяковому поводу. Думал, что сможет из меня деньги стребовать. Но тут не вышло. Мы стрелялись». В голосе старика прозвучала какая-то гордость. «Правда, все кончилось благополучно. Ранение ноги у меня легкое было. Но меня это задело до глубины души». Похоже, дядя полон желания теперь отыграться через меня. Вообще не понимаю, чего он на меня окрысился. Жалуюсь я, глядя на Илью Евстигнеевича. А ударил я его нечаянно. Просто он плюнул на меня. Ну а Добролюбов, пропуская мои причитания мимо ушей, тараторит как заведенный. «С секундантом Грачева я знаком», — говорит он с каким-то холодным блеском в глазах. «Так что договоримся быстро. Вы где остановились? Я к вам вечером зайду. Смысла затягивать нет. На завтра дуэли назначим. Есть у вас пистолеты? Или, может, на шпагах там желаете? Как вызванная сторона, вы имеете право». «Да какие там пистолеты?» — пытаюсь втиснуться я в разговор. «Впрочем, мои лучше», — продолжает старик, не дождавшись ответа. «Я вам презентую свои. Проверенные, надежные». Его голос звучал так, будто дуэль — это обычное утреннее развлечение. «Подождите, Илья Евстигнеевич. Все же вставляю я немного ошарашенный. Может, есть шанс как-то договориться без стрельбы? Вы уж слишком рьяно за это дело схватились». «Договориться?» — старик хмыкнул. «Ладно, попробую поговорить. Вполне возможно, этот мод польстится. Хотя вы его по лицу же. Ах, как славно, право. Нет. Пожалуй, нет. Обещать не стану. Да какой он старик, если приглядеться. Лет 45, не больше. Просто на первый взгляд так показалось. Худой, лосоватый, да с лицом помятым жизнью. Впрочем, тут я с удивлением начинаю замечать одну странность этого времени. Люди взрослеют и стареют куда быстрее, чем в моем будущем. Даже 30-летние выглядят как наши 50-летние. Неустроенный быт, суровые условия жизни и отсутствие элементарной медицины делают свое дело. Вот и Добролюбов кажется старше своих лет. А на деле — просто закаленный жизнью мужик, который уже, видимо, не раз через дуэли проходил. Но это меня не утешает. Он-то готов в любое время стреляться, а я в своей голове все еще пытаюсь придумать способ, как бы избежать этой нелепой дуэли и при этом не оказаться в позорной яме перед обществом. Выдав нужную информацию своему секунденту, я поспешил откланяться. Надо было действовать быстро. В голове внезапно созрел план. «Владимир!» — пронеслось в голове. Этот отставной вояка, мой новый слуга, а вернее, тренер по сабельным баталиям, должен помочь. Он только что закончил свои дежурства в порту и должен был ждать меня в гостинице на Всехсвятской. Поворот на улицу Всехсвятскую, и вот уже знакомое здание гостиницы впереди. Захожу внутрь и кричу хозяину постоялого двора. «Любезный, еще на день продлим номера. Это для моего... фехтмейстера получше номер найти. Копеек за 50». Поднялся наверх, к себе в номер. С Владимиром и, конечно же, с Тимохой. Куда уж без него. Он всегда был при деле и, к тому же, в курсах всех моих передряг. В комнате я быстро пересказываю своим спутникам всю печальную историю, включая мой гениальный план, как можно отмазаться от дуэли. «А ведь сработает», — задумчиво произносит Владимир. «Если забрали тебя в полицию, то и вины на себе нет». Я предложил напиться и каким-нибудь способом нарушить общественный порядок. Как, пока не знаю. В голову лезет какая-то ерунда, вроде того, чтобы обоссать городового, ну или, например, в участке стекла побить. Последнее лучше. Надо сказать, что план этот родился у меня не на пустом месте, а под впечатлением воспоминаний о Пушкине, которого, если верить слухам, друзья пару раз таким образом сдавали полиции, чтобы избежать дуэли. Правда, великий поэт сам в такие мелкие хулиганства не лез, а просто башлял продажным мундиром, и дело улаживалось. Хотя, может, это все выдумки. Но попробовать все же стоит. Был бы пистолет, можно было пристрелить гада. Ночью, например. Вдруг мрачно произносит Тимоха, удивив своей кровожадностью не только отставного военного, но и меня. «Эки ты злой. На каторгу хочешь угодить? Или больше четвертования тебе по душе?» Тимоха лишь сверкнул глазами, поняв, что выбился из образа забитого крепостного конюха. Но после ухода Владимира продолжил. «Грохать надо его сегодня же!» Развиться интересной теме помешал стук в дверь. На пороге стоял мой секундант Илья Евстигнеевич с видимым удовлетворением на лице. «Ну что, Алексей Алексеевич, договорился я обо всем. Завтра утром дуэль. Стреляться будете с 20 шагов, но можно 5 шагов сделать друг другу навстречу. Каждый по одному выстрелу делает. И вот еще. Поручик Грачев готов забыть о недоразумении и простить выбитые 2 зуба за... ваше имение. Деревеньку требует на себя переписать». Так я и думал. Деньги для этого прохиндея все же важнее. Но вот отдать ему свое имение, разве это не потеря чести для меня? Да уж, с этими предрассудками высшего общества можно сойти с ума. Честь, дуэль, а в итоге все сводится к деньгам. Я начал чувствовать себя в каком-то абсурдном спектакле, где мне подсовывают то пистолет, то сделку с совестью. И все это под маской дворянского долга. Но разве это не безумие? «Пусть катится ко всем чертям», — в сердцах восклицаю я. «И где стреляться будем? Место уже выбрали?» Илья Евстигнеевич, явно довольный моим решением, в подробностях объяснил детали предстоящей дуэли и назвал точное время встречи. «Можно успеть позавтракать. Но вдруг ранение в живот будет?» «Тьфу ты, господи!» Утром настроение вообще упало. Но что делать? Другого плана не придумал. Никаких обходных путей не осталось. Быстро собираюсь, накидываю плащ, и вместе с верным Тимохой, а также не менее верным, я надеялся Владимиром, моим наставником-инвалидом, направляюсь к ближайшему полицейскому участку. Идти оказалось прилично, чуть ли не километр. Надеюсь, все выгорит, иначе, боюсь, дышу местным навозом в последний раз. То, что может случиться что-то нехорошее, мне подсказывает сердце вещун. Или это паника Алексея внутри меня? Выйдя из-за поворота, я увидел, что мой план накрылся медным тазом. Полицейский участок весело горел. И моя помощь в разбивании стекол уже не требовалась, так как ни одного целого окна не осталось. А где-то в глубине участка слышались истошные голоса, скорее всего, арестантов, временно там пребывающих. От пожарной каланчи до участка тот же километр, но пока доблестных МЧСников не наблюдается. Около горящего здания мечутся только спиток полицейских и один важный начальник, непонятно в каком чине. Дядя пузат, усат и громко ругается на всех. А значит, чин имеет немалый. «Ох ты, господи, помочь же надо!» Широко крестится отставник и бросается на помощь, правда, только добавив хаоса в это броуновское движение полицейских. «Ты-то хоть не лезь!» — дергает меня за рукав Тимоха, увлекая назад. «Хотя, если сгоришь, то не застрелят», — иронично добавляет он. Я уже собирался ретироваться вместе со своим конюхом, как вдруг раздался громкий, отчаянный вопль изнутри горящего здания. «Помогите, православные! Сгорим!»